Глава 35. Вы создали ограненный аметист хорошего качества. Вы создали ограненный аметист хорошего качества. Вы создали ограненный аметист отличного качества. Внимание! Нехватка магической энергии. Вы не можете создать запрашиваемый предмет. Опять маны нет. Знал бы, пустил все до последней единички в интеллект и засел потом на неделю, штампуя драгоценные камни. Весь остаток дня Рос просидел на сеновале торговца, отвлекаясь лишь ради ужина и банных процедур. Около 200 камней огранил. Правда, более четверти рассыпалось при этом в бесполезный песок. Судя по ценам на форуме, каждый из хороших потянет на 3-4 золотых, а отличный – больше десятка. Последних, правда, было очень мало, но с учетом запасов сырья в итоге получится прилично. Рос, еще не выйдя за калитку двора бывшего королевского ювелира, разработал план действий на ближайшее время. Надо добраться до гильдии магов и выучить так необходимое ему умение. После этого его уже невозможно будет опознать никакими методами, если верить Штарбонису. Изучение форума дало следующее. В гильдии магов можно получить задания и умения, но первые не приносили приличной выгоды, являясь при этом весьма хлопотными, а вторые были откровенно отстойными, годными лишь для совсем уж мелких нубов. Нормальные заклинания учатся при помощи добываемых из мобов свитков. Выпадают они нечасто, и, как правило, из боссов подземелий. Спрос на них колоссальный, так что стоит бешеных денег. Нашел и тему, посвященную пологу загадочности. По всеобщему мнению, умение это не более чем насмешка, абсолютно бесполезное. Все, на что способно это заклинание, скрыть твои характеристики, выставив в настройках любые параметры, лишь бы они не были больше истинных. Получается, что даже обмануть при поступлении на работу, завысив свои данные, оно не позволит. Тогда в чем смысл? Смысла не было ни для кого, кроме Роса. Наутро он расстался с гостеприимным торговцем, заверив, что если окажется в их краях, то непременно заглянет, после чего отправился по дороге к ближайшему городу – Пигуру. По информации, взятой из того же форума, он узнал, что там имеется представительство гильдии магов. Именно то, что ему надо. А еще ему понадобятся деньги, потому как полог загадочности, по отзывам, стоит вопиюще дорого, что даже смешило игроков. За него и медика никто не даст. Так какой смысл платить больше? Но вопрос с финансами он надеялся решить при помощи ограненных камней. В том же городе имелся филиал гильдии ювелиров и ремесленников. Располагались они под одной крышей. И те, и другие испытывают постоянный спрос на качественные самоцветы. Может, дешевле, чем игроки заберут, но зато быстро и все сразу. Идти по дороге было скучно. Еще скучнее, чем по лесу. Там хоть ящерицы бегали, ягоды можно было по пути собирать, травки полезные. Здесь же даже на заброшенных обочинах не росло ничего такого, из-за чего стоило останавливаться. Один раз на лошадях, тиграх и животных, ни на кого не похожих, мимо проскакал отряд игроков высокого уровня, оставив после себя облако, раздражающий нос пыли. На Рос они не обратили ни малейшего внимания и вообще держались, не сказать, чтобы настороженно. Новостей он не читал, но начал понимать, что русское нашествие действительно выдохлось. Или перебралось в края непуганных нубов. Время от времени Рос сворачивал в кусты, занимался там огранкой добытых камней, пока не истощал запасов маны, после чего продолжал путь. На одном из таких привалов он попробовал вместо самоцвета поработать над рудой. Специально набрал в лагере тельбитов самой нубской, медной, чтобы когда-нибудь открыть характеристики, связанные с ее обработкой. Руда была непростая, а высокого качества. Следующим этапом ее переработки должен быть медный слиток. Рос сжал камень в руке, пристально уставился, представил, как тот превращается в красноватый металл. Еле слышное шипение. Вниз заструился песок отходов, а на ладони остался аккуратный маленький слиток. Получилось! Временно оставив в покое самоцветы, переключился на руду. Даже со своими новыми характеристиками он двигался с небольшим перегрузом, так что нельзя пренебрегать возможностью его уменьшить. Ведь слиток в 4,5 раза легче, чем камень, а их у него много. Прямо на первом привале, слив всю ману, открыл 3 новые дополнительные характеристики. Знаток металла, литейщик, металлург. На следующем получил еще одну – рудознатец. И узнав благодаря форуму, что многие игроки передвигаются подпрыгивающей походкой не просто так, а качая акробатику, вскоре получил и ее. С открывшимися умениями обработка руды пошла гораздо быстрее. Да и мана теперь расходовалась заметно меньше. Дедушка просто клад, научил хорошему. Рос между делом мечтал, как еще не один раз зачистит найденное подземелье, добывая при этом руду и драгоценные камни. Будет плавить металл, заниматься огранкой, может даже зачарование освоит, хотя, судя по форуму, дело это неимоверно долгое и безумно дорогое. Ничего, он готов вкладываться в персонажа. Для развития средств не жалко. Все равно потраченные деньги и усилия вернутся с процентами. Персонаж Головулин Атрон Астархум наносит вам 22 единицы урона. Рос вскрикнул, когда в плечо, откуда ни возьмись, прилетела стрела. Рефлексы, выработанные в подземелье, не забылись. Еще ничего не поняв, отскочил в сторону, крутанулся, рванул в противоположном направлении. Мимо просвистела вторая стрела, и он, наконец, увидел агрессора. Пузатый гном стоял на опушке леса и раз за разом стрелял из плохенького на вид лука. Ник его был красноватым, что Роса слегка удивило. Такому мазиле со столь смехотворным уроном, даже обычного 10 уровня, убить непросто, тем более безответно. Но, тем не менее, он все же умудрился, не иначе как подловил кого-то, бросившего тело не там, где надо, и прикончил, будто манекен. Гном расстрелял боезапас, но больше ни разу не попал. Ловкость, скорость и прочее, поднятая у Роса на недосягаемую для таких уровней высоту, работали должным образом. «Да сдохни же, наконец, нуб!» – заорал гном и бросился в рукопашную, размахивая сучковатой дубиной. «Ты смешной!» – крикнул в ответ Рос, поднимая руку. «Сейчас посмотрим, кто из нас смешной!» «Вы нанесли игроку Головулину Атрона Стархуму 169 единиц урона». Стрела хаоса сняла с нападавшего 2/3 полоски здоровья. «Тварь! Недоносок! Нуб! Нубомаг!» – заорал гном, улепетывая назад в лес. «Головулин Атрона Стархум убит. Получено очков опыта 59. До следующего уровня осталось 1043». Гном-неудачник оставил на памяти себе кучу самых простых и дешевых вещей. Оно и понятно. При такой рискованной игре дорогое на себе таскать чревато. Рос ничем не побрезговал, раскидав трофеи в густой траве вдоль дороги. Примитивные, но тайники, а игроки здесь постоянно бродят, так что кач умения будет идти. Замигало окошко привата. Очнувшийся на точке перерождения гном жаждал общения. «Эй ты, тронешь вещи, пожалеешь!» Поздно предупредил, я уже тронул. «Что ты сказал?» «Забрал все, иду теперь в деревню, там их торговец купит за хорошую цену. Спасибо тебе огромное!» «А ну стоять! Жить будешь потом в деревне, если не вернешь! Выйти не дам!» «Неплохое предложение. Свежий воздух, речка красивая рядом, грибы, ягоды. Пожалуй, там и останусь. Да и деньги на первое время будут, после того, как твое добро продам». «Урод! Тварь! Я тебя в реале найду!» «Буду с нетерпением этого ждать. И еще раз. Большое спасибо!» Рос внес ник гнома в список игнорируемых. Теперь он не сможет видеть его сообщений. И не надо. Все, что тот хотел сказать, уже сказано. А выслушивать бессильные ругательства откровенного дурака – невелико удовольствие. Гном-лучник – это звучит очень сильно. Раса без единого бонуса к стрельбе. Наверное, этот Головулин тоже не читал гайдов. Или думал заработать на шахте, но надоело махать киркой, после чего решил, что на большой дороге золотом можно лопатой грести. Похоже, город уже недалеко, или точка перерождения нападавшего близко. В противном случае, привата не открыть. Есть, правда, еще вестники. Что-то вроде ретрансляторов сотовой связи. Выглядят как обелиски в виде ромбической колонны, сужающейся к вершине. Возможно, этот приват – их заслуга. Стоят где-нибудь в лесу вдоль дороги, обслуживая путешественников. Через час Росу пришлось спасаться бегством от целой банды. Троих красных игроков, уровень у которых не определялся. Один из них оказался магом, правда, очень слабым. Он применил по Росу какое-то замедляющее или останавливающее умение, но оно не сработало, а два неповоротливых воина попросту не смогли потом угнаться за жертвой и долго орали вслед ругательства. подмывало вернуться лесом, обойдя их засаду, и, выждав удобный момент, напасть. Вывести из строя мага, затем бегать от воинов, осыпая их ударами магией, пока не попадают. Но не хотелось терять время. Похоже, дорога – популярное место у любителей резать нубов, и он еще не раз нарвется. Если ради каждой банды устраивать войну, то за неделю до города не доберется. На Роса нападали еще дважды, причем второй раз все было настолько серьезно, что он начал готовиться к смерти. В банде тоже был маг, и его умение сработало. Рос замер на месте, не в силах оторвать ноги от земли. В отчаянии обернулся на трех набегающих воинов и начал раз за разом бить стрелой хаоса, целясь по ногам. Сработало. Один заработал критический удар, покатился по земле, ухватившись за поврежденную голень. Другой начал бегать кругами и подпрыгивать. Лишь третий добрался до Роса и попытался снести ему голову топором. Но промазал, цель присела. В этот миг ноги обрели свободу. Рос рванул прочь, получив топором по спине и какой-то огненной гадостью от мага туда же. Все вместе не сняло и половины здоровья, а во след стали ругаться и параллельно удивляться живучести непонятного нуба. Лишь бы не разболтали о встрече. Те, кому это надо, могут заинтересоваться странностью, а он пока не готов к общению с любопытными. К городу он подбежал на остатках бодрости. Хотя она, как и все прочее, теперь регенерировала с удвоенной скоростью, если верить описаниям достижений. При быстром расходе заметить разницы не получалось. Стража на входе была приличной. Шестеро воинов-неписей и один непись-маг, судя по жезлу в руках. Или здесь всегда серьезно к обороне относились, или усилили меры безопасности после недавних событий. «Чего мчишься, как взбесившийся конь?» – буркнул один из воинов. «Да лихих людей на дороге много, еле спасся, вот и бегу с тех пор». «Совсем душегубы обнаглели, под самым городом лютуют». «Это Пигур? А что же еще? Сюда-то мне и надо». «Дай магу имя свое записать, правила сейчас такие, война идет». «Так вроде война уже закончилась». «Нам про это никто не сказал, так что караулим, как приказано». Маг, проведя ладонью над головой Роса, удивленно приподнял бровь. «Вот как». «Что?» «Вы очень странный человек». «Ага, мама мне это не один раз говорила». «Имя у вас неудачное для героя». «Моей девушке нравится», – вспомнил недавнего знакомого Рос. «Так мне можно проходить?» «Да, конечно. Проходите». Маг проводил Роса долгим пристальным взглядом, и взгляд этот Росу не понравился. С ограненными камнями не возникло ни малейших проблем. Как Рос и надеялся, их забрали ювелиры и ремесленники. Причем интенданты этих гильдий неписей чуть ли не переругались до драки, пытаясь урвать себе самоцветы получше. Он вышел богаче почти на 6500 серебряных монет, нести которые пришлось в сумке, не помещались в нубском кошельке. Как раз вовремя о нем вспомнил. В городе можно найти получше. И Рос отправился к торговым рядам. Выбор товаров и там не впечатлил, но он подобрал себе приличную сумку и кошелек, несколько улучшенных вещей для воинов, в том числе и одноручный меч. Пригодится, когда сменят нынешний образ, что надо обязательно проделать как можно быстрее. Уж очень нехорошо поглядывал вслед тот маг. Непись? Но кто его знает? Может, ему приказано выискивать таких странных нубов и потом докладывать? Или деньги за информацию предложили? Судя по деревенскому торговцу, они до серебра жадные? Представительство гильдии магов располагалось по соседству с ратушей и высотой ее даже превосходило, как бы намекая, кто в городе самый главный. По высокой широкой каменной лестнице туда-сюда сновали игроки разных рас и по-разному одетые. Даже в подштанниках один попытался зайти, но его развернул стражник-непись на входе. «Стоять!» – услышал Рос за спиной, сделав первый шаг. Обернувшись, увидел, как его с трех сторон обступают игроки явно не маленького уровня. Даже с его способностями не получалось определить. Да и амуниция явно не нубская. «Игрок Эроу предлагает вам вступить в его отряд. Согласиться, отказаться». Рос, естественно, отказался. «Пати, прими!» – нетерпеливо крикнул Эроу, вновь бросая приглашение. «Мы тебя бафнем!» «Не нужен мне ваш баф!» «Я сейчас в Реал уйду. Ненадолго». «Ты что сказал? Совсем разум потерял? А на нубяра бегом пати взял, пока в черный список не попал». «Да пошел ты со своим черным списком». буркнул Рос и начал подниматься по лестнице. «Ты из города не выйдешь! Мы тебя прямо здесь резать будем!» «Ага, я уже испугался!» Рос даже не обернулся. За плечо ухватила грубая рука, но он легко вывернулся. А стражник наверху напрягся и строгим голосом спросил. «Эти люди вам мешают?» «Пристали ни с того ни с сего. Наверное, извращенцы какие-то». «Оставьте в покое посетителя гильдии, если не хотите неприятностей». «Мы тебя тут подождем», – многообещающе протянул Эроу. Рос был внешне спокоен, но внутри его колотило. «Блин, попался! Небось из-за того непися, как и подозревал. Что теперь будет?» «Неверный вопрос. Правильный будет таким. Что же теперь делать?» В гильдию эта троица врываться не стала. Их слишком мало, чтобы штурмовать набитое неслабыми неписями здание. Те ведь будут оказывать сопротивление. Значит, при самом худшем раскладе у него есть некоторое время, пока соберут приличные силы, пока пойдут на приступ. А скорее всего, даже не будет приступа. Просто станут дожидаться, когда он выйдет. Применение телепортов в городских и деревенских постройках недопустимо. Это вроде физически невозможно. Значит, по их мнению, у него всего три варианта. Выйти из здания, выйти из игры, а также как-нибудь убиться, оказавшись на точке перерождения. Если это серьезные ребята, они возьмут под контроль не только гильдию, но и прилегающую местность. Где бы он ни воскрес, долго незамеченным не останется. А если непись у городских ворот видел его истинные характеристики и сообщил об этом заинтересованным игрокам, то уже почти потухший конфликт вспыхнет с новой силой. Слишком многим Рос интересен.